Весь конец декабря и начало января страсти продолжали разгораться. Росла кровавая легенда. Полиция по-прежнему терпела неудачи, нападения учащались. Несмотря на отсутствие свидетельских показаний, каким-то образом стали известны имена бандитов, и они приобрели странную преступную славу. Что это анархисты, с этим никто не спорил. Но был ли это действительно Банно? И что это за Карун, о котором столько говорят? Из-за героев серого автомобиля Катерина и Виктор сильно спорили. Вообще, по мнению Катерины, забастовщики говорили о шайке в точности как Меркюро и буржуазные газеты. Она, конечно, находила, что это замечательные люди. Одни против всех. С браунингом в руке они бросают вызов обществу. Виктор говорил, что это просто-напросто убийцы, и что все эти истории на руку полиции. Во-первых, этих людей никак нельзя назвать рабочими. Когда он говорил такие вещи, Катерина начинала его ненавидеть. По мере того, как петля полиции уже туже затягивалась вокруг редакции «Анархии», в результате чьих доносов? Газету рассматривали как вдохновительницу и даже соучастницу Банно. Катерина, помнившая Либертада и свою поездку в Ременвиль, чувствовала себя все теснее связанной со своими новыми героями. Еще немножко, и она готова была считать, что Виктор все равно, что полицейский. Разве у Виктора, Башеро, Катерины и у бесстрашных бандитов не один и тот же общий враг? Ах! Несколько сот таких вот Банно и капитализму крышка. Виктор пожимал плечами. Башеро выражался менее категорично, но было ясно, что и он думает о невинных жертвах. Значит, что же? Вечно то же самое. Добиваться цели и не желать пользоваться средствами. Что же, Виктор, разве бомба, убившая Плеве, не убила также и невинных людей? Но эсеры не отреклись от этого покушения, не считали его убийством. Они требовали, чтобы оно было приписано им. Мне стыдно читать рабочие газеты. В них все те же общие места, которые сообщает полиция в буржуазной прессе. «Во-первых, — отвечал Виктор, — все эти сказки про индивидуальную экспроприацию и прочие бредни не имеют ничего общего с политическими покушениями. И потом, политические покушения для рабочего класса, знаете ли, большого интереса не представляют. Хорошо еще, если они не организованы самой полицией. Именно это больше всего выводило ее из себя. Катерина еще помнила Ваяна, анархиста, того самого, который когда-то бросил бомбу в палате депутатов. Человек, у которого гроша ломаного не было за душой. Она никогда не забудет его глаз. Виктор прервал ее. «Да знаете ли вы, что он наделал, ваш Ваян? Дал повод полиции требовать от перепуганных депутатов те самые законы, по которым сейчас преследуют рабочих, когда они борются за кусок хлеба. Нарочно не придумаешь такой случай. Бросали бомбы и тут, и там. Все без толку. Так надо было еще бросить бомбу в палату, чтобы дать хозяевам в руки оружие против рабочих. Если бы мне сказали, что Ваян работал по чьему-то поручению, я бы не удивился». Это была последняя капля. Кстати, Катерина кашляла, и вилла в Берке ждала ее. В сущности, она решила уехать еще несколько дней тому назад. Она предупредила товарищей по улице КВ, что ей придется уехать из Парижа. Они очень мило выразили сожаление, но она отлично поняла, что это опять-таки из добрых чувств, наиболее, на ее взгляд, плохого сорта. Что-то вроде благодарности. На самом же деле, она была им действительно симпатична. Разве она не отдавала все свое время забастовке? Но отсюда еще не следовало, что они чувствовали к ней благодарность. Это уж барышня воображала. Нет, скажите, пожалуйста, отчего им было чувствовать благодарность только потому, что какая-то молодая буржуйка заодно с ними, а не с полицией и хозяевами? Разве это не вполне естественно? И даже если бы она заговорила об этом с Виктором, он, может быть, напомнил бы ей про денежный перевод из Баку. Госпожа Симонидзе была в восторге, что дочь ее возвращается в Берг. И здоровье, и то, что это вытащит ее из всей этой истории с забастовкой. Она компрометировала сестру при том положении, которое занимал муж Елены. И потом госпожа Симонидзе привыкла жить одна на улице Блэс-де-Гоф. Но пока Катерина складывала вещи, она успела поссориться с матерью. Опять по поводу Бано. Госпожа Симонидзе повторяла то, что она читала в Матен, и что говорила Елена. Как она только может так говорить, так переменить свои былые убеждения? Ты тоже когда-нибудь переменишься, дитя мое. В молодости мы все любим силу. Тут дело не в силе или нет. Именно в силе тех, у которых все есть, против тех, у кого нет ничего. Госпожа Симонидзе все это хорошо знает. Анархисты совсем не такие, какими ее дочь себе их представляет. Среди них очень, очень многие связаны с полицией. Это еще что такое? Ее мать начинает разговаривать, как Виктор. В ответ она и ей бросала в лицо имя Ваяна. «Да, тебе это не на руку, но я прекрасно помню. И была тогда ребенком, что-то вроде куклы, забытой на кресле. Но у меня были глаза и уши. Я помню, помню. У него была дочка, ее звали Сидони, и он работал на обувной фабрике в Африке. И булочник был его, когда он был маленьким. Она напомнила матери тот вечер, когда госпожа Симонидзе плакала. Но госпожа Симонидзе казалась абсолютно равнодушной ко всей этой истории. Она никак не могла найти спички. «Ты все это помнишь, Катюша?» «Да, я интересовалась этим Ваяном. Странный был человек. Но когда он рассказал мне о своих планах, я решила, что не имею права хранить такую тайну про себя». «Что?» Катерина вскочила вся дрожа. Госпожа Симонидзе, наконец, нашла спички. Опять Катерина засунула их в коробку со старыми чулками. «Ты не помнишь Дюбрея? Такой высокий, черный. Он привел ко мне Ваяна. Ну вот, так я ему рассказала о намерении Ваяна. Я не знала в точности, кто такой Дюбрей. Я только потом узнала, что он служил в полиции. Следовательно, в префектуре еще за 5-6 дней знали, что в палату будет брошена бомба. И ничего не было сделано, чтобы этого не случилось. Наоборот. Ведь адрес Ваяна, комната, в которой он приготовлял бомбу, кажется, на улице Дарю, был известен. Должно быть, им было это на руку, чтобы убили несколько человек депутатов. Какая-то министерская комбинация, уж я не знаю». Когда в тот же вечер Катерина уехала в Берг, глаза у нее были мертвые. 1912 год начинался плохо. Виснер не был суеверен, но 1 января, возвращаясь от своего друга Шарля Русселя из Лувсьен домой, на Брадел-О, где его ждала Диана, он проезжал через Пюто, и там его Мерседес раздавил старуху. Ее ли это была вина, его ли? По совести Виснер не мог бы сказать. В серой предвечерней пыли он увидел, как она отделилась от тротуара и мелькнула перед машиной, точно большая черная курица. Толчок, и потом там, внизу, ужасный хруст раздробленных костей. Машина шла быстро. Она прошла еще 30 метров, прежде чем остановиться. Фары были все в крови. Клочки синего фартука, волос, мясо пристали к радиатору. Старуха была еще жива. Она сопела, как будто ее хватил удар во сне. У нее был раздроблен таз и проломлен череп. Вдруг, откуда взялась эта нечеловеческая сила? Она начала кричать. Рабочие, домашние хозяйки угрожающе собрались вокруг машины. Полицейские, узнав, с кем они имеют дело, почтительно составили протокол. Но круг сужался, и дело все-таки могло принять дурной оборот. Положение спасла сама старуха. Она умерла. И не просто, как раздавленная курица, осыпающая перьями дорогу и разом сворачивающая тонкую шею. Нет, она умерла ужасно, драматично, неожиданно. Она так и не выпустила из рук клеенчатую сумку для провизии, черную с желтыми трещинками, в которой лежал хлеб. Тело ее, рухнув на дорогу в грязь, лежало обессиленное, с развороченным животом, под неприглядными юбками, задравшимися над жалкими старческими ляжками, сморщенными и испачканными грязью и кровью там, где кончались грубые, сурового цвета чулки. Лицо тихонько терлось о землю, и оттуда, снизу, вырывались стоны, вдруг разраставшиеся в дикий крик, от которого содрогались стоявшие вокруг перепуганные люди. Внезапно вытертый жакет непонятно зашевелился, и разбитое тело старухи приподнялось. Тут стало видно ее беззубое лицо. Широко открыв пустые глаза, она что-то бормотала. Ее не успели поддержать. Она выпрямилась, потрясая поднятой к небу сумкой, крикнула: «Хлеб!» и рухнула в грязь и кровь, как карточный дом. Смятение было так велико, что про виновных забыли. Один из полицейских, который уже записал все, что ему было нужно, предложил ему ехать, не дожидаясь. 3 января бандиты в автомобиле убили в Тие рантье и его прислугу. Паника перед анархией охватила биржу. Нет, 1912 год начался совсем нехорошо. Взять хотя бы падение кабинета Кайо, как его расценивать? Конечно, фактически не могло быть и речи о том, чтобы пересматривать франко-немецкое соглашение, утвержденное палатой. Сенат позволил себе роскошь рассчитать человека, отдавшего Вильгельму кусочек Конго. Вот и все. Сенат не обладал особой смелостью в смысле спекуляций. Учреждение это реакционное. Вопросы престижа стояли для него выше вопросов материальных. Так, по крайней мере, считал Виснер, который все-таки был очень рад, что положение в Марокко проясняется. Его группа, Кеннель и все остальные, может начать действовать. Земля в Касабланке и Рабате уже значительно поднялась в цене. Если к этому прибавить залежи фосфата? Фактически падением Кайо особенно не огорчились. Кабинет Пуанкаре насчитывал немало членов прежнего правительства. Клоц, Стек, самое существенное. Следовательно, со стороны Марокко все спокойно. Они не позволят вести политику, идущую вразрез с интересами их предприятий. В сущности, операция, произведенная Сенатом, была вовсе не так бессмысленна. Пожертвовав Кайо, которого не любили патриоты, они получили взамен лотарингца Пуанкаре и могли по-прежнему делать дела. А это главное. Конечно, это обязывало сохранять престиж. По отношению к Германии, чего требовало общественное мнение. Придется увеличить военный бюджет. И Виснер на последнем заседании правления компании недвижимости Касабланки говорил секретарем одного из министров, не глупым человеком, как бишь его фамилия, об одной интереснейшей комбинации. Заводы Виснера поставят транспортному обществу новые автобусы, который в случае войны легко можно будет переделать для перевозки войск. Виснер сейчас же предложил своему заводу изучить этот вопрос. Диана вовсе не надоела Виснеру, но он всегда питал слабость к публичным домам. Диана была чем-то вроде лестной для владельца скаковой лошади. Физически они друг другу подходили. Бывший механик очень гордился своей силой. Это был энергичный человек и по природе своей рекордсмен. Он каждый день бывал на заводе, руководил сотни различных дел, занимался международными комбинациями. И при всем том, у него еще хватало времени ухаживать за своей любовницей и проводить ночи напролет в различных учреждениях, где он любил себя показать. Что касается портного Шарля Русселя, то он одобрял поступок сената. Но это происходило от того, что мадам Кайо одевалась не у него. Очень может быть даже, что она обращалась к Пуаре, а Пуаре был для Русселя предметом ярой ненависти. Имейте в виду, что торговый дом «Руссель» на улице Мира уже перешел в руки третьего поколения рода Русселей, и всех звали Шарль, от отца к сыну. Виснер дразнил его: «Пуаре у тебя отбивает, милый мой, всех шикарных женщин». И Диана мне говорила. Шарль Руссель поджимал губы и поглаживал красивую сидеющую бороду. Было это в Шабане. Для смеха Виснер спросил персидскую комнату из-за персидских мод Пуаре. Обедали они поздно, у Прюнье. В театр попасть было уже невозможно. У Виснера на коленях сидели дамы. «Дорогой мой, — ответил Руссель, — все зависит. Это мелюзга. Пуаре воображает, что сделал карьеру. У него нет ни малейшего вкуса. Если ты хочешь одевать аристократию, так в чем дело? В чем? Надо знать свое ремесло. Я был у него. Уже внизу у лестницы нас встречают женщины в рубашечках». Одна из дам, тихонько гладившая Виснера, прервала свое занятие и тоже приняла участие в разговоре. «Держу пари, что ты говоришь об улице Папильон, котик!» Руссель торжествовал. «Ага, что я вам говорил? Когда ты одеваешь дам известного общества, в чем дело? В чем? Нужно содержать дом в строгости. В чем дело? Так, чтобы нельзя было принять его за дом. В чем дело? В чем?» Излюбленное выражение портного заканчивалось легким причмокиванием. «Понимаю», — нравоучительно заговорила девица, потрясая манистами, которые она нацепила для персидского стиля. «Ваш Пуаре — это не бардак, а дом свиданий для замужних женщин. Красиво, нечего сказать. Мало вам наших задниц?» Она задирала сиреневую рубашонку, отделанную желтыми кружевами. «Был тут еще третий друг-приятель, Вильямс, редактор «Пти Републикен», знаменитый своими возмутительными нравами. О нем говорили, что он убил свою любовницу, известную актрису. Он был ближе знаком с Виснером, чем с Русселем, хотя его теперешняя жена одевалась у Русселя. Но в этот вечер они развлекались в холостяцкой компании. «Я, — говорил Вильямс, — целиком поддерживаю Пуанкаре. Он защитник трехгодичной воинской повинности, а без этих 3 лет Франции каюк. Ваш Пуаре — это Мюнхен. Нам нужны настоящие французские моды. Наши женщины должны одеваться в соответствии с нашей отечественной атмосферой. Надеюсь, вы меня понимаете». Руссель ликовал. «Золотые слова, Вильямс. Парижанка должна оставаться парижанкой. У нее свой собственный шик. В чем дело, в чем? Она не должна его терять. Возьмите хотя бы 18 век. Вот где вы найдете Францию. Настоящую Францию». У Шарля Русселя была знаменитая коллекция XVIII века. Целомудренные фрюгонары, грезы, натье — все, о чем только можно мечтать. Портной любил XVIII век, но не слишком разнузданный. «Что же», — сказал Виснер, — «Пуанкаре — это, по-твоему, XVIII век? Интересно, у кого одевается его жена?» Должен тебе сказать, что вырежена она бог знает как. Надеюсь, не у тебя? Тут Вильямс отпустил несколько вполне уместных острот. Он не очень веселился. Люди это, конечно, полезные в смысле деловом. Но что ж, так сидеть и болтать в борделе? Он был бы не прочь сходить на улицу Прованс. Там, говорят, есть новенькое совсем в его вкусе. Он под шумок предложил это Русселю, и тот немножко поморщился. У Вильямса была недвусмысленная репутация, и портному вовсе не хотелось быть его спутником. «Ну вот», — вздохнула одна из канашек, — «они танцевали Шерочка с Машерочкой под граммофон. Еще и шампанского не выпили, а уже удираете». Семь или восемь одолисок, выбранных господами, были предупреждены самой мадам о качествах гостей, и они приготовились к выполнению программы полностью. Они выкладывали приспособления из запасов дома, в которых не было ничего специально персидского. Одна из них, рыженькая, очень понравилась Виснеру. «Три года, так три года!» — воскликнул он. «Беру рыженькую на полчасика». «Я тебе покажу», — прошептала избранница, — «новый трюк. Я умею делать улицу Орденер». Конечно, с новым кабинетом министров доверие вернулось, но история с бандитами в автомобиле взбудоражила страну. За всей этой бурей, правда, совсем не было слышно крикунов оппозиции. Газета «Пти Републикан» решительно стояла за Пуанкаре, и она отличалась особенно жирными заголовками по поводу трагической шайки, как тогда говорил ей Вильямс, обогнал всех. Он первый напечатал имена анархистов, на которых падали подозрения. Министерство внутренних дел было очень-очень довольно. И это обязательно отразится на успехах дела, на которое Вильямс ставил все. Казино Флервилля. Необходимо было забить Динар, Трувиль и так далее. Нужно заставить всю поистине шикарную публику Парижа проводить сезон в Флервилле. И, как ни странно, это было невозможно без поддержки Сюрте-Женераль. Сюрте-Женераль — тайная полиция. Вот почему изобретательность в отношении заголовков, вещающих о ходе неспосланного небом дела Бано, была на вес золота. В редакции «Пти Републикан» шло живейшее соревнование. Идеи приносили на рассмотрение главному хозяину. Конечно, следовало нападать на префектуру, но в то же время не слишком. Только так, чтобы разгорячить общественное мнение, чтобы оно лучше оценило разоблачение. Это позволит произвести небольшую чистку среди анархистов. Намекали даже на то, что между шоферами-забастовщиками имеют хождение вредные мысли, и кто знает, ищут далеко, а может быть, от саботажа до индивидуальной экспроприации один шаг. Виснер подписал с «Пти Републикан» договор на рекламу. Он давал целые страницы рекламы о своей машине с двойными клапанами. Он выпускал ее к весне и приготовил Флервилле к сезону великолепные стенды. Прекрасная госпожа Брюнель обещала приехать на неделю в самый разгар сезона. Это значило, что в казино появится сам Виснер. Кстати, его друг Кеннель был членом правления этой газеты. Лично Жозеф Кеннель, протестант, не любил Вильямса. Ему была неприятна его репутация, и он бы с удовольствием вышиб его из газеты. Но Вильямс был персона грата в Вашингтоне. «Уважаемый», — Тамошние нефтепромышленники имели к нему большое доверие. И Дель Кассе деликатно предупредил Жозефа Кеннеля, что лучше от этой мысли отказаться и не портить отношения с Белым домом. Дель Кассе — французский политический деятель, несколько раз занимавший пост министра иностранных дел. Ну, раз это дело патриотическое, в конце концов, если господину нравится заниматься гадостями, это его личное дело. И потом, консорциум такси ничего, кроме хорошего, от Пти Републикен не видел. Ведь интересы консорциума были в то же время интересами Рокфеллера. Вильямс вел ловкую, очень энергичную кампанию, чтобы дискредитировать забастовку и ее вождей. Надо было завоевать публику, и даже не шоферов, наиболее честных, работящих, конечно. Можно было подействовать хорошей пропагандой. Правда, не на головорезов, а на отцов семейств, на людей серьезных, которым до политики нет никакого дела, и которые думают только о своих сбережениях. Однако при всех патриотических замашках линия Пти Републикен была в достаточной мере гибкой.